Часть седьмая. Снятие зависти из глаза вихрем сглазящих. В предыдущей части мы сняли энергии зависти из глаза с себя, и это очень хорошо и правильно. При этом, если эти энергии еще остались в поле глазящих вас людей, они будут фонить и портить вам жизнь. Поэтому поля глазящих вас людей тоже нужно полностью вычистить от этих энергий. Спросите у глазящих вас людей. Вы разрешите мне снять энергии зависти из глаза с вас? Объясните им, что им самим будет легче и проще жить без этих энергий, и они перестанут болеть. Получив разрешение глазящих, сделайте следующее. Интуитивно сканируете окружающее пространство. Спрашиваете, какой мир, поток? Возьмет энергии зависти из глаза с этих людей, пришедших на сеанс на тонком плане. Ставите перед собой их энергетические двойники в прямом и перевернутом положении. Вихрем физически руками снимаем с обоих двойников всю энергию зависти из глаза и отдаем в мир приемник или поток-приемник до результата. Периодически проверяем. Сколько процентов энергии зависти из глаза осталось еще на них? Работаем до тех пор, пока не останется 0%. Также можно не искать мир-приемник, а вывести все энергии на бумагу и сжечь, как мы это делали в предыдущей части. Почему так важно снять все энергии зависти из глаза с глазящих вас людей? А потому что если этого не сделать, эта энергия может снова подняться в их душах через некоторое время, и вас сглазят снова. Когда силы скажут, что на этих людях осталось 0% энергии зависти из глаза, можно переходить к следующей части.